Глава 8. Не успела я проснуться, как пришло «Доброе утро» от Глеба. Затем еще одно сообщение. «Что делаешь вечером? Буду в городе. Погуляем?» Вчера познакомились, а сегодня предлагают встретиться. Глеб как противоположность Кирилла, подумала я, отправляя ответ. До 7 тренировка, а после я свободна. Вот так я решила плыть по течению. Пусть все идет своим чередом. Интересно, что из этого выйдет? Я точно знала, что воспоминание о вчерашнем дне навсегда останется в моей жизни. Как я стою перед двухствольной березой и прошу дать мне шанс на счастье. Может, для кого-то смешно, а для меня это точка невозврата. Возможно, Глеб и есть тот шанс. Тот самый принц из диснеевских мультиков, который появляется и спасает сюжет. Заодно и принцессу. Я решила, если Глеб будет предпринимать какие-то шаги, я не буду его отталкивать. Ведь глупо не принимать то, о чем сама просила. Удивительно, Кирилл как будто что-то почувствовал и написал мне. Обычно он пишет мне первый только на мой день рождения. Сообщение я увидела в школе, когда уже прозвенел звонок. Из-за этого долго не могла собраться, отвечала не впопад и словила тройку по истории. Когда я прочитала сообщение, поняла, что оно того не стоило. «Странная ты какая-то. Совсем ничего не пишешь. Я так не привык. Ты же не обиделась на меня?» «Напиши ему, да, случилось, я встретила нормального парня». «Рита, я не буду так писать. И зря». Рита была в курсе нашего предстоящего свидания с Глебом. Не знаю, кто ей сказал, но мне это не нравилось. «Да, лучше бы я рассказала ей сама, потом». Она воспринимает эту встречу чересчур серьезно, как будто она уже готова заняться приготовлением к нашему совместному будущему. Я ответила Кириллу. «Ничего не случилось, все нормально». Он прочитал и ничего не ответил. Зато Глеб писал мне целый день, спрашивал, где лучше встретиться, присылал веселые стикеры. Договорились встретиться в парке, недалеко от центра, где я тренируюсь. Хотя он уверял меня, что знает это место, навстречу Глеб опоздал. «Прости, навигатор завел меня не туда», — подбежал ко мне запыхавшийся Глеб, и прежде чем я успела опомниться, поцеловал меня в щеку. «Привет», — ответила я и подумала, что и хорошо, что опоздал. Все девчонки с танцев уже ушли, никто не будет сплетничать о том, с кем это я встречалась в парке, особенно Катя. Она завидует мне и постоянно ищет повод, чтобы в чем-нибудь меня подколоть. Еще один плюс. На улице стало совсем темно и немного морозно. Глеб сможет списать мои раскрасневшиеся от волнения щеки на холодную погоду или вовсе их не заметит. «Ну, куда пойдем?» Я предложила пойти погулять по парку. За ним открывался прекрасный вид на реку. Когда я гуляла в этих местах, город как будто переставал существовать, как будто гуляешь где-то в лесу. Потом я подумала, что Глеб, наоборот, может, хочет посмотреть город. «Ну, если хочешь, можем пойти куда-нибудь в центр». «Да не, давай здесь, уже поздно, тебя, наверное, и дома ждут. Я тебя потом до дома провожу. Ты далеко живешь?» «Недалеко». Мы пошли по парку, и Глеб начал рассказывать о себе. Как живет в Москве, но ему не очень нравится этот постоянный шум и такой ритм жизни. Как он учится на IT, потому что родители настояли. А сам он мечтает уехать куда-нибудь в Анапу и открыть маленький отель. Глеба было интересно слушать. Я не заметила, как мы сделали несколько кругов вокруг парка. Посмотрела на часы, почти 9, пора было идти домой. Глеб тоже ахнул. «Странное это место, или ты такая необыкновенная? Как время пролетело незаметно?» Глеб улыбнулся. Мне захотелось рассказать ему что-нибудь интересное. На самом деле место, правда, таинственное. Раньше здесь жил один помещик. Он жестоко обращался с крепостными, особенно с девушками. Они топились в реке, а потом превращались в русалок и мучили родных помещика. Тут я замолчала и поняла, что не такая уж эта история интересная. Эта легенда больше подойдет для страшилок перед сном малышам. Но Глеб, улыбаясь, сказал: «Мне нравятся городские легенды». Мы пошли к моему дому немного другой дорогой. В телефоне уже были пропущенные от бабушки. Я надеялась, что мы так немного срежем. но в итоге получилось длинней, так как мы зашли в закрытый двор и пришлось обходить его с другой стороны. Впереди на дороге собралась какая-то толпа. Около палатки на асфальте сидела женщина. Девушка сидела рядом с ней. «Не пойду я никуда. Они должны вернуть мне деньги за пиво. Оно было испорчено. Мам, ну пожалуйста, но ведь люди смотрят!» — слезливо просила девушка, сидя на коленях перед женщиной. Куча людей собралась посмотреть. Кажется, им было весело. Никто не собирался помогать или хотя бы сделать вид, что это неинтересно. «Ты не против, если я помогу проводить до дома?» Я растерялась. Не то чтобы я была против, но я всегда была среди тех, кто при таких ситуациях молча проходит мимо. Глеб подходит к женщине, не обращая внимания на девушку, говорит: «Давайте я помогу вам дойти до дома». Женщина отмахивается и ругается матом. Но Глеб проворно хватает ее под талию и поднимает. Девушка начинает кричать: «Что вы делаете? Оставьте, я сама справлюсь!» И тут я поняла, что знаю этот голос. Это голос Киры. Хлопаю ее по плечу, так как стою сзади, и говорю, совсем не к месту: «Привет». Не узнала ее сразу, без косметики, в домашней одежде. В школе она только на каблуках и в юбке. Кира смотрит на меня, на ее лице испуг, непонимание и растерянность. Будто она не может вспомнить, кто я такая. «Вы знакомы? Отлично, показывайте дорогу, холодно на улице», — командует Глеб. «Хорошо», — тихо отвечает Кира. Мы идем молча, телефон без конца вибрирует. Несколько звонков от любопытной Риты, остальные от мамы. Странно, что она первая решила нарушить обет молчания. К счастью, через несколько минут Кира объявляет, что мы пришли. «Тут осталось немного, я справлюсь, спасибо». Но Глеб настаивает, и мы доходим до калитки. Оказывается, Кира живет в частном секторе, в одноэтажном деревянном доме. Таких много в деревне, где жила моя бабушка. Вот никогда бы не подумала, что она в таких условиях живет. Откуда же у нее такие вещи и косметика, и айфон? Я-то думала, она из тех, кто два раза в год летает за границу. Ну, еще не думала, что у ее мамы проблемы с алкоголем. Можно было бы подумать, что ее мама выпила первый раз за неделю, но обычно, если такое происходит, люди не сидят потом на улице и не созывают народ на представление. В тот момент я перестала опасаться Киры. Теперь понятно, откуда все эти шуточки про учительскую дочку, нападки и желание задеть. Это лишь попытка справиться со своей болью. На какое-то время, думая о Кире и обо всей этой встрече на улице, я забыла, что Глеб идет рядом. Вспомнила о нем, когда он взял мою руку и спросил: «Замерзла? Прости за эту заминку. У меня дядя пил. Я-то знаю, какие они пьяные и неугомонные. До дома она одна ее не дотащила бы». От неожиданности я выдернула руку. «Прости, я не замерзла, наоборот, ты молодец. Спасибо, что помог. Давай я дальше сама. Поздно, тебе еще за город ехать, я совсем забыла». Глеб улыбнулся еще шире, наверное, про такие улыбки и говорят голливудские. Ровные белые зубы, а еще у него милые ямочки, красивые голубые глаза. Да уж, Глеб очаровательный парень. Любая на моем месте влюбилась бы. А может, и я начинаю влюбляться. Спорить с Глебом было бесполезно. Он проводил меня точно до подъезда. Мне нравилась эта его черта — делать, что задумал, несмотря на запрет. Но сейчас, стоя с ним перед подъездом, я опасалась слишком поспешных действий с его стороны. Вдруг он меня поцелует? Что мне делать? Я только вчера с ним познакомилась. Не могу я и не хочу. Наверное, сама не знаю, чего я хочу. С другой стороны, завтра он уедет. Неужели я нашла себе еще одного, друга по переписке? Рита вот уже успела нас поженить, наверное, тем более я не отвечаю на ее звонки. Надо признаться, вечер получился волшебным, как мелодрама на канале «Россия», которую любит смотреть мама по праздникам. Глеб внимательный, спрашивает, не замерзла ли я. Пытается взять за руку. Помог Кире, проводил до самого подъезда. Смотрит на меня так, как будто я созвездие, которые нужно запомнить, иначе не найдешь дорогу домой. Не знаю, как это лучше объяснить. Мне просто нравилось, что я ему нравлюсь. Такое приятное чувство. Наконец Глеб заговорил. «Спасибо тебе за этот вечер. Мне очень понравилась твоя экскурсия по парку и легенда особенно. Знаешь, мне даже уезжать не хочется в Москву», — говорил Глеб, и я первый раз увидела его смущенным. «Я рада», — искренне ответила я. Потом мне показалось, что он как будто решает внутри себя какую-то дилемму — сделать что-то или не сделать. После паузы он продолжил. «Я хотел спросить, можно я тебе буду писать настоящие письма?» «Как это настоящие?» Он засмеялся. «Ну, прямо на бумаге, по 2-3 страницы. Нет, знаешь, в соцсетях тоже буду, но я больше настоящие хочу тебе писать». «Ну, можно. Мне настоящие письма никогда не писали. Некому было». «Спасибо. Я тебе напишу. Напиши мне только в сообщении свой почтовый индекс». Он переступил с ноги на ногу и, сказав «пока», обнял меня. В его мягкой рубашке я почувствовала себя как будто в облаке. Наверное, поэтому, когда я зашла в подъезд, в голове играла песня откуда-то из детства про облака и белогривые лошадки. Что же такого он собирается мне писать в этих письмах? Это же надо что-то придумать на страницу. Нельзя просто отправить «как дела», «привет» и ждать, куда дальше зайдет разговор. К тому же он меня почти не знает. Будет писать о себе? У порога меня встретила мама. Я сразу поняла, что она плакала. Покрасневшая кожа вокруг глаз, без очков. Внутри все собралось в один ком страха. Надо было все-таки предупредить ее. «Где ты шляешься? Я звонила Елене Сергеевне. Тренировка давно закончилась. Ты посмотри, какая темень. Я думала, с тобой что-то случилось. Уже хотела звонить в полицию. Слава богу, Рита полчаса назад сказала, что ты с кем-то гуляешь». «Блин, Рита, Елена Сергеевна, кому еще она успела позвонить? Я думала, ты со мной не разговариваешь». «Если орут, остается только обороняться». А ведь полчаса назад, увидев пропущенное, я собиралась, придя домой, извиниться. «Глаза б мои тебя не видели. Ты почему так себя ведешь? А как еще мне себя вести, если ты делаешь вид, что меня не существует?» Я пошла в комнату. Мама последовала за мной. «Ладно, Полина, прости. Я люблю тебя и желаю тебе только добра. Вот так всегда. Я слышу «я люблю тебя» только после таких поступков, от которых совсем не веет любовью. Если бы любовь была не только на словах, но и в действиях, не приходилось бы каждый раз закрываться щитом из слов. Не приходилось бы вообще напоминать о своей любви. Было бы все понятно из поступков. Но все-таки эти слова подействовали на меня магически. Я расслабилась, вспомнила сегодняшний вечер и тоже попросила прощения. Так мы с мамой снова достигли хрупкого мира. «Что это за парень? Он намного старше тебя. Откуда взялся?» «Тебя только возраст интересует. Нет, не намного. Он из Москвы. Его зовут Глеб». Я вообще забыла, что Глеб старше. Эта разница не ощущалась. Странно. Я вот сейчас смотрю на девятиклассников, и мне кажется, я намного старше. Ощущает ли такое Глеб рядом со мной? «А что бабушка? Как себя чувствует?» «Не очень. Не стала ее расстраивать. Сказала, что ты у Риты задерживаешься». Да она как будто и не заметила. Целый день в каких-то бумагах своих возится. Наверное, бабуля опять что-то записывает в дневник. Когда уже она даст мне его почитать? Надо не забыть спросить у нее об этом завтра.